После постройки железной дороги через реку Андраскоггин число проезжающих через Фаэт стало значительно меньше. В результате один из трактиров на развилке закрылся. Владелец второго, как поговаривали, думал отправиться на запад, и мистер Джаткинс сказал как-то Мэтью, что если это случится, ему понадобится помощник. Идея дать это место пришлому Мэтью вызвала некоторое неудовольствие в городе, но для работы в трактире требовался крупный, сильный молодой мужчина, способный справиться с распоясавшимися после выпивки посетителями, и лучшей кандидатуры, чем Мэтью, в Фаэте не было. Пока же суд да дело, он выстроил около дома курятник, чтобы самим развести цыплят. Бегать через дорогу за яйцами ему удовольствия не доставляло. Мало того, он сказал, что весной поставит еще сарай для скотины. Это было уже совершенно бессмысленно. Но Эмилина промолчала. «Придет весна, тогда все и обсудят». А вообще-то ничто на свете пока не казалось достойным споров. Тихая и спокойная жизнь вдвоем до сих пор дарила такую же острую радость, как и свидание украдкой, которое им удавалось устроить, когда она жила в родительском доме. Мэтью сколотил шкаф, хотя хранить в нем было практически нечего. Все имущество состояло из кое-какой одежды, одеяла, двух кухонных горшков, чайника, да самой необходимой посуды. Охотясь в паре, Мэтью и Эндрю сумели уложить четырех оленей. Эндрю и Джейн получили две туши, ведь у них дети. Одна досталась Генри и Саре, хотя Сара теперь и не притрагивалась к мясу, и одна Эммелине и Мэтью. Из шкуры оленя Эммелина шила Мэтью безрукавку, посадив ее на подкладку из старого одеяла. На будущий год, когда будет еще одна шкура, сошью рукава, и получится настоящая куртка, — сказала она. Но он возразил ей, что к рукавам непривычен и не уверен, сможет ли работать в куртке. В один из ноябрьских дней объявился Том Кларк, готовый наконец-то складывать им очаг. Мэтью ответил, что у него не осталось денег, и явно ждал, что в таком случае Том откажется от работы. Но тот решил все же взяться за дело. Погода, мол, позволяет, а других предложений все равно нет. Том был бобылем, приближавшимся к 70, а может, уже и перешагнувшим 70-летний рубеж. Всю жизнь он прожил с родителями и сейчас продолжал жить в их доме. Сами они давно умерли. В прежние времена Том был высоким и жилистым, но после того, как отца с матерью не стало, мало-помалу прилично раздобрел и разбух от вина. Лицо сделалось красным, а вены на носу выступили точь-в-точь, как дороги на картах, которые рисовал Мэтью. Эмилина и Том обедали, когда Мэтью вернулся с фермы и молча сел с ними за стол. Поев, он резко отодвинул тарелку, встал и вышел из дома, так и не проронив ни слова. Эмилина выбежала за ним следом. «Что-то случилось?» Она подумала, что, может быть, матери стало хуже, а Мэтью не хочет ей этого говорить. «Почему этот тип у нас дома?» — спросил он в ответ. «Том, он только что подвез камни и приступает к работе. А с чего он здесь ест? Я не хочу, возвращаясь домой, видеть, что ты сидишь с посторонним мужчиной. Я знаю его всю жизнь. Но для меня он посторонний, и мне не нравится, как он смотрит на тебя». «Смотрит на меня? А, все это неважно, забудь». Но все-таки он сказал Тому Кларку, чтоб тот оставил все работы до весны. Сообщая об этом Эмилине, Мэтью держался с вызовом, уверен был, что она разозлится. Но она только удивилась и огорчилась. Сказала: «Я так люблю смотреть на огонь. и он пообещал, что весной Кларк